Глава 39. «Нет ничего лучше солнечного дня, особенно когда на сегодня назначена казнь». Низкий голос короля послышался в саду. «Казнь — это явно не то, что я ожидала сегодня увидеть». Слуги, стоящие рядом, лишь поддакнули. Они расположились в королевском саду, в месте, где была небольшая полянка. Анаис довольно улыбалась. Король поправил камзол, хотя тот и так идеально сидел на его широкоплечьей фигуре. Он был весьма симпатичным мужчиной, но у меня от него просто дрожь по телу шла. «Сегодня прекрасная погода, но отвратительный день», — сказал король. «К сожалению, в моем замке завелись, так сказать, крысы, которые решили, что могут идти против моей воли. Я же говорил вам, что до конца отбора девушки будут сидеть в темнице». Сердце ёкнуло, когда стражники выволокли на середину девушку в платье служанки. Она была очень напугана. Она обводила взглядом собравшихся в саду, и было что-то в ее внешности знакомое. Я попыталась воскресить в памяти, где я ее видела раньше, но ничего вспомнить не могла. К тому же это не слишком хорошая идея сейчас тратить силы попусту. Девушка затравленно посмотрела на короля и слуг. «Богиня Эуна одарила ее магией», — показал король на девушку. «Но когда кто-то пользуется силой вопреки воле короля и самой богини, то он лишается магии». «Нет, позвольте, ваше величество», — начала девушка. Но Эдуард махнул рукой. Возле девушки тут же появился красный кристалл. Он появился из-под земли. Эдуард подошел к нему и коснулся его поверхности. Красные огоньки сорвались с кристалла и полетели в сторону девушки. Закружились вокруг этой несчастной. Та вскрикнула, а затем выгнулась. Лицо исказилось болью. В этот момент мне хотелось прервать видение и кинуться ей на помощь. Тонкие белые нити исходили из нее. Они впитывались в огоньки, соединяясь с ними. А затем девушка обмякла, будто ее держали в воздухе невидимые путы. Огоньки закружились в воздухе и потекли к королю. Тот стоял с вытянутой рукой. Первый огонек достиг ее и впитался в кожу Эдуарда, следом и остальные. По телу короля пробежало красное свечение, перемежающееся с белым свечением. Эдуард закрыл глаза. На его лице сквозила расслабленная улыбка. Он поднял голову к небу. Я вновь посмотрела на девушку. Та не шевелилась. Все так же висела. Страшная мысль пронзила мой мозг. Но тут она вздрогнула. Глаза медленно стали открываться, пока она не очнулась. Попыталась дернуться, но то, что ее держало, не позволило ей. «Божественная магия», — сказал Эдуард. «Я стал тем, кто достоин ее, как и наша богиня Эуна». Король действительно силен, но в то же самое время и безумен. Вслед за этим рядом с королем появился уже знакомый мне кристалл голубого цвета. Тот самый, для стирания памяти. На этот раз Эдуард коснулся его. «Все, что здесь произошло, будет забыто», — сказал он. И тут от голубого кристалла будто пошла волна. Она пронеслась по поляне, окутав всех. От неожиданности я свой огонек даже слегка отвела назад, чтоб его не зацепило волной. «Что со мной?» — слабо прошептала девушка. «Ничего», — ответил ей король. «Хорошего. Ты теперь без магии. Богиня Эуна решила, что ты ее больше недостойна». «Что?» — переспросила недоуменно девушка. На ее глаза навернулись слезы. Я вспомнила ее. Она одна из тех, кто не прошел испытания сферой невиновности. То-то мне лицо показалось знакомым. Обалдеть! Да что не так с этим королем? «К моему глубокому сожалению, твоя магия утратила силу». Король Эдуард подошел к ней ближе. Невидимые путы спали, и девушка буквально рухнула на землю. «Как?» — прошептала она с легкой истерикой в голосе. «К сожалению, такое случается», — продолжил король. Девушка уставилась на свои руки. «Но как же так?» — спросила она с легким надрывом. «Я же всегда молилась богине Эуне». «К сожалению, так бывает. — продолжил Эдуард. «Так вышло, что ты не единственная такая на отборе». Девушка подняла на него взгляд, а затем протянула руку в мольбе. «Ваше Величество, дайте мне шанс!» «Я не могу», — покачал головой Эдуард. «Я должен выбрать в жены девушку, обладающую магией. Это для нашего королевства только в плюс». По щекам девушки полились слезы. Я подвела огонек чуть ближе, и тут белка, которая жила на ветке, промчалась мимо меня. Послышался хруст, когда ветка обломилась и упала на землю. Я не знала, мог ли хоть кто-то увидеть мой огонек или нет, но рисковать не хотелось, особенно когда в мою сторону повернулся король. «Анаис, проверь, что там», — приказал он служанке. Та кивнула и направилась в мою сторону. Что ж, я узнала и так слишком много. Можно и возвращаться. Я устремила огонек обратно в зал. И тут он почти долетел до замка, как я ощутила слабость. Она промчалась по моему настоящему телу. Я качнулась, видение парка исчезло. Перед глазами все плыло. Я помахала руками перед собой. Кот спрыгнул с моих колен, еще немного проморгалась и поняла, что я уже в зале. «Я прервала магию. Валерия слишком много начала тянуть энергии», — послышался в голове голос Фионы. Мэтью сидел у моих ног. Я обвела взглядом зал. Собственно, тут ничего не изменилось. Девушки так и сидели по местам. «Я такое узнала!» — прошептала я. «Тогда, когда нас выпустят, посмотрим, что там», — сказал Мэтью. «Надеюсь, что меня не заметили», — прошептала я.